Я едва успел подняться с пола и присесть на кровать, когда дверь распахнулась. Через порог ступил высокий, худощавый мужчина в серой монашеской рясе. Средних лет, коротко стриженный, с узловатыми пальцами и широкими запястьями борца. На щеках трехдневная щетина, тронутая серебром. Глаза неопределенного цвета, глубоко запавшие под тяжелыми веками, но чертовски внимательные. Взгляд казался по-змеиному подвижным, тяжелым и давящим. Замер лишь на секунду, но хватило, чтобы заметить стальную цепь и стальной же символ солнца на груди. На ранг или принадлежность к какому-либо ордену ничего не указывало, так как большинство монахов в Олдуотере облачались аналогичным образом. Другое дело, что веяло от него смесью настороженности и сдержанного любопытства. Слишком уж характерный фон для обычного монашка. И неудивительно. Церковь любит и приветствует профессионализм и не пошлет кого попало для работы с гностиком, пусть и скованным. Странно иное. Сам он вообще не являлся одаренным. Или успели проверить, пока валялся без сознания? «Лорд Макморан», — произнес монах сдержанно. Голос казался низким и несколько скрипучим. «Очнулись? Как себя чувствуете?» «Спасибо», — ответил я вежливо. «Мазь чудесна, почти ничего не болит. И постель удобная, у вас вообще очень тихо, спокойно, замечательно выспался». «Но предпочли бы беспокойно ворочаться в своей кровати», — проницательно заметил он и тускло улыбнулся. Затем поежился и зябко передернул плечами. «Странно, меня заверили, что келья. Вам досталась теплая и сухая. У нас следят за отоплением». «Все ломается», — хмыкнул я, внутренне восхитившись тому, как церковник ловко якобы оговорился. «Воистину», — произнес задумчиво. Но фразу «даже люди», если и допустил в мыслях, то предпочел не произносить, ибо перебор. «Мое имя Ардал, брат Ардал». «И вас попросили исповедовать меня», — подхватил я. «Можно сказать и так», — пожал он плечами, не став отпираться. «Сколько я спал?» «Недолго, сейчас немного за полдень, а инцидент случился вчера ночью. Вы удивительно быстро восстановились после потрясения». «Мелочи, ушибы и истощение. К тому же искованные одаренные, как правило, быстрее выздоравливают». «Вы правы, лорд», — улыбнулся вновь краешком губ. «Мы принесли вашу одежду». Сделав шаг влево, пустил в комнату мальчишку-послушника. Тот торопливо вбежал, разложил на постели платье и юркнул обратно в проем. А я, помедлив, сосредоточился и украдкой бросил взгляд через изнанку. Убедился, что ничего постороннего нет. Лишь выстирано и выглажено, аккуратно заштопано. Принялся облачаться. Но допустил неловкое движение, когда натягивал рубашку и поморщился от боли в боку. «Со сращиванием ребер, к сожалению, ваш организм не сразу справится», — заметил монах. «В обители нет костоправа. Лицензия лиги для церкви слишком дорого стоит. А наши разработки рядом не стояли с машиной Гнозис. Братья-госпитальеры же признали вас легким. Лучших целителей направили к тяжело раненым». «Переживу», — вновь поморщился я. Натянул пиджак и последним штрихом надел цепь лорда. Поднял взгляд на Ардала. «Жертв много?» «Смотря для чего», — осторожно ответил церковник. «Для теракта обошлось лучше, чем могло бы». «А для приема в честь назначения епископа в гроте старшей фамилии катастрофически много». «Верно. В газетах уже появились душераздирающие заголовки. Гварды сбиваются с ног, чтобы разыскать членов группировки и причастных по горячим следам». «А вы проводите свое расследование». «Мы не могли оставаться в стороне», — чуть склонил голову монах. «Сие посягательство на церковь в лице епископа. К тому же при помощи запретных умений». «Что ж», — сказал я максимально бодро, — «тогда я проявлю гражданскую сознательность, не буду препятствовать следствию. Более того, постараюсь максимально содействовать». «Мы ценим лояльность, лорд Макморан». «Даже несмотря на ваш изъян, а также постараемся вытащить все, что возможно, 100 раз перепроверим сведения, и если показания не сойдутся, вас, вероятно, не спасет и титул». Но недосказанность вновь не озвучил. Ардал склонил голову и сделал приглашающий жест. Я кивнул и прошел к выходу. В коридоре остановился и огляделся. Глубоко вдохнул сырой, пахнущий благовониями воздух. Проход не широкий, стены грубые, лишь наспех обработанные в трещинах и сколах. Потолок высоко, и редкие фонари едва-едва разгоняли тьму, мерцали тусклыми пятнами. Сверху не капало, но воздух казался влажным и тяжелым, и оттого коридор выглядел уже будто сжимал и давил. Вдаль убегали одинаковые стальные люки с запорами нового типа, рукояточными вместо поворотных вентилей. Кое-где мерцали лампочки указателей и рекуператоров с индикаторами. «Где мы?» — спросил я, прищурился, пытаясь пронзить взглядом полутьму. Заметил вдалеке чьи-то силуэты, услышал шаркающие шаги, голоса. «В монастыре», — ответил Ардал с непроницаемым выражением лица. Вышел из камеры и потратил несколько секунд, чтобы закрыть люк. «Вижу, что не в борделе», — язвительно пробормотал я под нос. «Глупо ожидать, что дознаватель даст понять, куда попал и как выйти, но навряд ли увезли слишком далеко от грота Макмалоуни. А ближайшие заведения церкви, храм Христа Спасителя, часовня Девы Марии и монастырь госпитальеров. Выводы напрашиваются сами собой». «Пойдемте», — произнес монах, сделав вид, что не заметил сарказма. «Тут недалеко. Осторожнее, пол местами скользкий». Развернулся и неторопливо двинулся по коридору. А я, вздохнув, направился следом, с интересом осматриваясь и пытаясь прикинуть, смогу ли выбраться самостоятельно. Ответ получил ровно через минуту, когда вышли в обширный зал, или, скорее, это был крупный узел, перекресток, с множеством черных провалов тоннелей. Потолок тут устремился в невообразимую ввысь. С вершин колонн смотрели пустые глаза статуй Христа и Девы Марии, ангелов. Фонарей побольше, но тени все равно свободно разгуливали, танцевали, таились в углах. Я засмотрелся на монахов с белыми кругами на рясах, волокущих носилки в один из проходов, замедлился. И тут сбоку в темноте родилось движение. Раздался натужный скрип и гул. Тени пугливо разбежались, вспыхнули яркие фонари. А по стальным и латунным деталям тяжелого жесткого скафа побежали тусклые блики. Затаившегося за колонной тамплиера я поначалу принял за очередную статую, ибо был он чудовищно огромен, возвышался над остальными людьми как колосс, но состоял не из камня, а из одной лишь брони. Массивные наплечники, куполообразный шлем с множеством мелких иллюминаторов, мерцающих изнутри зловещим желтым светом и смахивающих на глаза насекомого демона. Поручи снабжены встроенными пулеметами и выдвижными лезвиями, ноги как столбы. Повсюду трубки и провода, тяги, редукторы. За спиной виднелся огромный ранец с баками и патронными сумками. А в руке он держал толстую короткую пику с наконечником из селенита. Оружие и против вестников, и против одаренных. Ведь селенит с равной эффективностью убивает исчадий, как и морская вода огонь. А гностиков изолирует от изнанки, лишает сил творить печати. Сердце замерло от испуга, а я отшатнулся от неожиданности. Несмотря на кажущуюся тяжеловесность, знал, может двигаться чертовски быстро. Прыгать, погружаться на чудовищную глубину, вести сражение хоть с вестниками, хоть с десятками людей или туату. Дьявол! От вида этих ребят у меня мурашки по спине, потому что являлись естественными врагами гностиков, и от того, что как эту ату я их совершенно не ощущал, разве что специально смотреть в изнанку, и то казались размытыми силуэтами из-за обилия селенита в сплаве покрытия скафа. Словно и не человек, ни эмоций, ни слов, ни лица. Убийственная мощь машины, сосредоточие безликой жестокости церкви. О тамплиерах ходило множество диких слухов, но никто, абсолютно никто не ведал, кто такие, что из себя представляют. Я после долгих поисков в хрониках раскопал лишь то, что в святые воины берут одаренных, как-то модифицируют, обучают и муштруют. Деталей не знал и не представлял, через что проходят кандидаты, во что превращается их жизнь. На моей памяти никогда не снимали шлем или доспехи, скупо цедили слова, не проявляли чувств. Порой я сомневался, что за прочнейшими латами действительно прячутся люди. И лишь один раз видел, как паладин церкви вступил в бой. Но картина той мясорубки останется в памяти навсегда. «Вреда не причинит», — сказал Ардал. «Пока не отдадим приказ, или пока не вздумаешь бежать. Мимо тамплиера точно не прокрасться. Увидит любое движение, заметит изменение фона изнанки, стремительно настигнет и прихлопнет. Единственный недостаток — чрезмерно массивен, но там, где не пройдет, может проломить стены». «Знаю», — скупо ответил я. С трудом разбил онемение в мышцах, заставил себя идти дальше. И едва сдержался, чтобы не обернуться, пока мы не скрылись в ближайшем проходе. Почему-то казалось, что взгляд гиганта держит на прицеле, неотрывно преследует. То ли самовнушение, то ли подлинно так. Но кто же разберет? «Сюда», — произнес монах, остановившись у одной из безликих дверей. Отпер люк и сделал приглашающий жест. Я ожидал чего угодно. Очередной камеры с цепями, пыточного подвала с толстым палачом во главе, взаправду какой-нибудь молельни. Но то оказался обычный кабинет с письменным столом и удобными креслами, хорошо освещенный, теплый и уютный. На стенах развешаны картины с изображением Христа и ангелов, фотокарточки верующих, каких-то храмов. В углу металлическая тумба с отделкой под дерево, на ней патефон, рядом полка с пластинками. «Не оправдались ожидания», — усмехнулся Ардал, чутко прочитав мое лицо. «Да», — ответил я честно, — «не думал, что служителям не чужд-то...» «Комфорт», — переспросил монах и слегка качнул головой. «Нет, мы практичны и рациональны. Записывать показания, стоя на залитом кровью полу пыточной, не слишком удобно, знаете ли. Признаю, порой приходится». Судя по блеклой улыбке, со мной поделились крохой профессионального юмора, и я вежливо улыбнулся в ответ. Но, как известно, в каждой шутке есть доля шутки. Почему-то не сомневался, что при необходимости Ардал с таким же бесстрастным лицом будет резать и наматывать кишки на кулак, при этом интеллигентно юморить. Подчиняясь жесту, я присела в низкое, жесткое и не очень удобное кресло, тоже специально подобранное. Допрашиваемый обязан чувствовать свою незначительность, дискомфорт. Подождал, пока дознаватель расположится в своем, высоком и мягком. Откроет журнал и возьмется за самопишущее перо, произнес. «Итак?» «Итак», — повторил монах, пробежался взглядом по записям. «Я сожалею и приношу свои извинения, лорд Макморон, но вы оказались участником вчерашних событий». «Невольным», — вставил я, подняв палец вверх. «Вероятно», — ничуть не смутился Ардал. «Но важным и непосредственным. А так как вы...» «Скованный», — кивнул я. «Именно», — согласился дознаватель, поднял голову и окинул еще одним изучающим взглядом. «Скованный, и ко всему прочему в деле замешаны запретные умения. Я, как представитель церкви, обязан провести проверку». «Как и говорил, готов содействовать», — подтвердил я, не моргнув и глазом. «Безусловно, допрос у инквизитора, а никем иным Ардал быть не мог, не то, в чем хотелось бы участвовать. И данный разговор без преувеличения очень опасен, мог привести к непредсказуемым последствиям. Монахи в состоянии раскопать слишком многое о моем прошлом, если еще не раскопали. Отказаться я не посмел. Такое лишь укрепит подозрения, сгущающиеся надо мной, как дым. Церковь старается не лезть в дела аристократии без лишнего повода. Но злопамятно, и если разворошить гнездо кусачих угрей, можно легко нарваться на неприятности. Схватить как простолюдина не смогут, но подставить легко. Им фабриковать улики не надо. Элементарно сказать, будто некий лорд спутался с повстанцами. Пустить слух там, оплатить заметку в газете тут. А завтра к моему гроту явится толпа соседей-линчевателей. И совет не заступится, ведь меня пока по-настоящему не признали. «Хорошо», — склонил голову монах. «Смирение есть благость, и я рад, что не придется...» «Увещевать», — подсказал я. «Именно», — не удержавшись, хмыкнул дознаватель. «Расскажите о том, что произошло с вами на приеме». «Конечно», — легко ответил я. Откашлялся, сделал вид, будто задумался, а потом начал с момента, как ступил в грот Макмалоуни. Историю о том, как крался к келье Абрахама, естественно, опустил. Вместо того перенес повествование на момент, когда заплутал и попал в лапы террористов. В целом по времени не слишком врал, а скромно не договаривал. Почти совпало. Ведь на дорогу я потратил немного, минут 10 в комнате епископа, потом обратный путь. Тут уличить меня трудно. То, что происходило далее на складе, описал подробно и обстоятельно. И как погнался за кукловодом, как рыскал в толпе, поссорился с Маккейном, как потом догадался направиться к епископу и увидел служанку, кинулся в бой. Ардал что-то сосредоточенно записывал, не поднимая взгляда. Затем постучал пером по столешнице в раздумьях, нахмурился и произнес. «Занятно, ведь на склад, где засели экстремисты с заложниками, направлялась охрана, а вы умудрились как-то не столкнуться с ними». «Не очень-то и спешили», — проворчал я. «Я думал уж у кого-кого, а у Макмалоуни должны быть профессионалы». «Да, охранение задержалось», — признал монах. «Но тому есть веская причина». «Неужели?» — заинтересовался я, вопросительно приподнял бровь. Откровенно говоря, на ответы не надеялся. Закинул пробную сеть. Ждал, что дознаватель свернет тему и продолжит опрашивать. Но тот против ожиданий пояснил. «Что в помещении засели налетчики, люди лорда вычислили достаточно быстро. Разведка дома и церкви предупредила о возможном инциденте заранее». «Тогда почему не отменили прием?» «Вероятность не является уверенностью. Сведения оставались непроверенными. К тому же подобное покушение готовится каждый месяц по десятку». «Если на все реагировать, придется жить в бункере и дрожать от каждого шороха». «Ладно, но коль готовились к возможному нападению, почему не организовали штурм на складе?» «Перенаправили силы на другое. В момент, когда вас и остальных держали под прицелом те двое, проводился перехват второй группы с заложниками». «С детишками лордов», — догадался я, сострив ироничную гримассу. «Ну, конечно. Несколько слуг и пара аристократов не столь важны, как золотая молодежь. Выкуп позволит террористам разжиться деньгами, окрепнуть. Логично. Но хоть удалось отбить?» «Да», — кивнул Ардал. Операция прошла успешно. Застали врасплох, когда те пытались открыть люк в канализационный коллектор. Перебили и освободили пленников. Но те, кто ждал внизу, сумели скрыться, воспользовались замешательством бойцов. Полагаю, и вышколенные солдаты не сразу решились прыгать в жидкое дерьмо, без респираторов и костюмов. Верно. Но и заговорщики не рассчитывали, что охрана Макмалоуни отреагирует так быстро. А защитники не знали о втором пункте в планах террористов. С отвлечением внимания, покушением на самого епископа, при помощи адепта запретных умений. И потому кинулись к складу с запозданием, сделал заключение я, покачал головой. Соответственно, не сумели отреагировать на угрозу в виде кукловода. «Вы очень быстро выстраиваете верные последовательности», — сказал монах. Отложил перо и размял пальцы. Добавил неохотно. «Никто и предположить не мог, что террористы тщательно продумают план действий. Наши службы искренне считали, что в Таре не осталось гностиков такой специализации. Тот, с кем довелось столкнуться, изначально числился артефактором, но потом где-то нашел книги, сумел переучиться. Но меня интересует другое. Зачем вы вообще бросились за ним? Ведь сознавали, что враг сильнее». «Взбесил», — честно признался я. «Терпеть не могу, когда смотрят с таким презрением, и не хотел, чтобы покалечил друзей». «Думал, сейчас скажете, будто хотели спасти епископа или вообще людей». «Разве я похож на героя?» Дознаватель помедлил с ответом, ощупывая меня глазами, качнул головой. «Нет, не похоже. Но поступили именно как герой, хотя шансов на успех почти не было. Насколько понимаю, сформировали из силы изнанки щуп и решили ударить по управляющим нитям, чтобы вернуть женщине контроль над телом». «Да, решение очевидно». «Наши специалисты говорят, что и единственно верное. Но также замечают, что вам фантастически повезло. В момент удара контроль гностика, вероятно, ослаб. То ли отвлекся на маскировку, то ли испугался. Или виновато расстояние. Не произойди подобное, и мы бы не беседовали. Не получилось бы у вас, и будь кукла, допустим, фанатиком повстанцев, добровольцем в сговоре с террористами». «Последнее исключено, я бы почувствовал». «Знаю», — ответил монах, подтянул к себе другой журнал и небрежно пролистал пару страниц. «Вы эмпат, и сие многое объясняет, в том числе чуть большую власть над изнанкой, чем положено в низшем ранге. Но все равно слишком много везения». «Хотите сказать, так не бывает?» — хмыкнул теперь я. «На собственном опыте могу сказать, что в нашем мире случаются и более непостижимые вещи», — спокойно сказал Ардл. «Но предпочитаю не воспринимать на веру, а проверять и изучать». «Странно слышать такое от представителя церкви», — усмехнулся я. «Наверное», — вернул улыбку дознаватель. «Но вы бы удивились, узнав, насколько многогранна наша организация, если бы остались с нами». «Сожалею», — лицемерно вздохнул я. «Но с семинарией пути разошлись при обстоятельствах от меня независящих, а Лига предпочла не связываться со столь строптивым и бездарным учеником. Тем не менее, в соответствии с законом, наградили оковами». «И вы не жалеете?» «О чем?» «Могли бы быть причастны к чему-то большему, развили бы способности». «Увольте, предпочитаю жить своей жизнью, а не навязанной кем-то». «Но тогда почему вернулись в Тару? Почему решили принять титул? Ведь тоже своего рода навязанная роль, которых, я так разумею, сторонитесь». О, а сейчас опасно, чертовски опасно. Проклятый святоша плавно и умело свернул к моему прошлому. Видимо, не зря занимает должность. Спокоен, логичен, умен. Грубоватые попытки сбить с толку попросту проигнорировал. Не стоит забываться. Одна ошибка и потащит в настоящую допросную. Нахмурившись, я нервно побарабанил пальцами по подлокотнику. Затем сделал вид, будто внимательно изучаю полку с пластинками. К слову, с краю стояла не какая-нибудь запись пения монахов-евнухов под видом ангельского хора, а вполне современного, злого и дерзкого коллектива с новомодными электрогитарами и саксофонами. Грешные отцы, ой, грешны. Ладно, наконец сдался я под внимательным взором дознавателя. Хотите мотивы? Хорошо. Один из них — деньги. Кто бы сомневался? Чуть шире усмехнулся церковник. «Везде и всегда замешаны деньги. Иногда женщины, но слабый пол не ваш случай. Но, если не ошибаюсь, могли продать титул своему дяде Нолану Макморону в день оглашения завещания. Однако приняли печать и влезли в такие долги, что у меня волосы становятся дыбом. Возникает вопрос, почему? Зачем эгоистичный и прагматичный человек поступает настолько странно?» Осведомленность Ардала начала беспокоить не на шутку. Ведь и пары дней не прошло. Газеты не писали вроде бы, а у него досье. Интересно, о чем еще церковь знает? О чем догадывается? Подавив порыв облизнуть пересохшие губы, я вновь задумался. Потом поморщился. «Была не была», и проворчал. «Пытаетесь связать меня и экстремистов?» «Так бы, наверное, подумал любой другой следователь на моем месте», — пожал плечами монах. «Сами посудите. Многие годы отсутствовали, занимались неизвестно чем, и вдруг вернулись, причем накануне теракта». «Но тут не увязка», — не согласился я. «Зачем потенциальному злодею бросаться в бой со своими же соратниками?» «Если гипотетический злодей преследует иные цели», — парировал дознаватель. «Например, втереться кому-то в доверие или заявить о себе, а по забытой фамилии рода». «Для подобного существуют цивилизованные способы», — ответил я. «Например, распитие вина и общение на официальных приемах. Ради того и явился, собственно». «Верю», — сделал небрежный жест Ардал. «Не напрягайтесь, я тоже размышляю вслух. Финт с подставой соратников неоправданно сложно. Но зачем вам нужен груз на шее в виде грота и статуса?» «Когда-нибудь слышали о таком явлении, как родовой дар?» Словно невзначай поинтересовался я. На самом деле говорить подобное — чистой воды авантюра. Я не знал, поверит ли инквизитор. Мог ведь и решить, что перед ним псих. Мог заподозрить, что вру и выкручиваюсь, пытаюсь городить какие-то сказки. Но Ардал и так в курсе многого. И в данном случае легче сказать правду, нежели строить хрупкие замки из лжи, рискуя попасться. Тем более, что мог и какой-то артефакт-полиграф использовать. Я проверил кабинет, бросив быстрый взгляд в изнанку на входе. Ничего не обнаружил. Но высокоуровневые приборы с хорошей защитой без снятия оков засечь вообще нереально. Да, я рисковал. Но тем сильнее удивился, когда заметил, что на лице монаха отразилось любопытство. Он слегка приподнял брови и потер подбородок, произнес медленно. «Да. Я читал о таком явлении среди старших фамилий Олдуотера. Хотите сказать, что вас заставил вернуться дар?» «Боюсь, да. Начались мигрени и видения, будто кто-то призывал домой. Случались приступы фантомной боли в теле. Слышал голоса. Думал, схожу с ума. Обращался к специалистам. И обычным, и с лицензией лиги. но ни те, ни другие ничего не нашли». «И потому вы решили, что хуже не будет, если рискнете и приедете в Тару?» «Точно». «И как? Здесь отпустило?» «Сложно сказать», — произнес я устало. «Пожалуй, стало легче, особенно после того, как принял титул, но иногда накатывает, и это пугает». «Ясно», — кивнул Ардл, задумчиво поскреб ногтем столешницу. «Что ж, в вашей истории многое проясняется, а насчет дара я бы рад помочь, а заодно изучить явление. Но сведения церкви весьма скудны. К тому же в ближайшее время вряд ли смогу отвлечься на изыскание». «Благодарю за участие», — вежливо ответил я. «Не стоит», — отмахнулся дознаватель. «Единственное, что могу посоветовать дельного, — пообщаться с кем-нибудь из старшего поколения. Обычно знания о даре передаются от отца к сыну, но в вашем случае...» «Придется самому», — подхватил я. «Что ж, не впервой. Не знаю, о чем думал инквизитор, но впервые за весь разговор по-настоящему глубоко задумался. Я не мешал, сидел тихо и старался унять волнение. Ведь прокрался по лезвию ножа. Еще немного и...» «Последний вопрос, лорд Макморан», — неожиданно сказал Ардл. Вскинул голову и буквально вонзил в меня острый испытующий взгляд. «Да». «Что вы знаете о субмарине под названием «Бегущая кошка»?» «Ай да монах, ай да мерзавец!» Мастерски усыпил мое внимание мнимым участием, эмоции подстроил, а затем зашел с козыря и сделал хлестко больно. Сравнить можно лишь с подлым ударом в пах. В первый момент я абсолютно растерялся, походил на ребенка, пойманного за руку на воровстве в уличной лавке. Дыхание перехватило, перед глазами поплыло, а сердце пропустило удар. Мысли бестолково заметались под черепом. Бежать? Кинуться в драку? Солгать? Ну что? Будто впервые слышу? Устроить скандал и потребовать суда совета? Аудиенции с грандлордом? Я выдержал взгляд Тардала. Не моргнул, не потупился. А затем заставил разжаться губы и с сипением выдохнул. «Субмарина моя. Точнее, я участвую в доле владения наравне с Дортмундским университетом». «Под именем Эбер Уилсон», — вкрадчиво сказал инквизитор, продолжая сверлить меня взглядом. «Знаю. Также знаю, что многие годы скрывались под чужой личиной. Зачем и почему — другой вопрос. Сейчас меня интересует, какими сведениями располагаете о местоположении корабля». «Никакими», — ответил я, не покривив душой. «Месяц назад личный поверенный сдал судно в аренду для осуществления торгового рейса. Через 2 недели должен вернуться». «И вы не интересовались, по какому маршруту пойдет корабль? Что будет перевозить?» — с иронией спросил монах. «Некоторых вещей лучше не знать», — произнес я, по-прежнему глядя ему в глаза. «А некоторые не стоят внимания. Мне достаточно слова поверенного, что дело в рамках закона. И, зная репутацию, ни разу не врал, ни разу. Иначе я бы с ним не сотрудничал». Где-то с минуту мы сидели и молча ломали друг друга взглядами. В кабинете сгустилось такое напряжение, что еще немного и затрещат разряды, полетят искры. А затем в глазах инквизитора что-то поменялось, и гнетущая атмосфера, какая бывает перед моментальным и жестоким кровопролитием, стала развеиваться. «Если необходимо, я запрошу текущий статус бегущей кошки», — произнес я. «Маршрутный лист, необходимые документы на арендаторов». «Не нужно», — сделав небрежный жест, ответил Ардл. «Нового вы нам не расскажете. Арендаторы мертвы. Корабль на дне северного пограничья. Если будет необходимо, с вами свяжутся, лорд Макморан». «Что?» — непритворно изумился я. Не выдержал и вскочил с кресла. «Но как?» Монах проигнорировал и вопросы, и порыв. Закрыл журналы, и, что не укрылось от моего взгляда, ловко подобрал какой-то мелкий предмет из-под бумаг, бусину или монетку, поднялся и произнес в пустоту. «Я закончил». За дверью, похоже, дежурили, потому что сразу же раздался ляск, и створка открылась, пустив на порог сырость и плечистого клирика в черной рясе с лицом бывалого боксера. Крепыш отступил и встал у стены. Через минуту в кабинет вошел никто иной, как епископ собственной персоной. Такой же порывистый, каким запомнился, резкий и угловатый, с черными горящими глазами и властностью, сквозящей в каждой черточке лица, в каждом движении. «Брат Ардал», — произнес Абрахам, осенил солнечным знамением. «Владыка», — с холодком ответил монах, — «узнали, что хотели?» «И да, и нет, владыка, но вопросов лично у меня больше нет». «А что?» «К заговорщикам отношения не имеет. Кое-что не договаривал, но у всех свои секреты, тем более у аристократов». «Нельзя выворачивать человека наизнанку полностью», — понимающе покивал епископ. «Иначе Господь Бог ужаснется тому, что увидит». «Аминь. Лорд Макморан к вам и вашей семье зла не таит. Я уверен. Ему не чужд здоровый эгоизм, но в силу определенной толики прагматичности никогда не свяжется с фанатиками-экстремистами. Ни за какие деньги. Мать и отчима мы проверили, в заложники не брали. В явных связях с бунтовщиками не уличены». «Для терроризма тоже нужна вера», — согласился Макмалоуни. «Пусть не в Бога, но в дело, за которое готов отдать жизнь». «Совершенно верно», — сухо ответил Ардал. «А теперь, с вашего позволения, я удаляюсь. Благодарю за сотрудничество, владыка». «С Богом, брат». Бросив последний косой взгляд, монах переступил порог и скрылся в сумраке коридора. Вскоре раздался приглушенный гул и ляск еще. Тамплиер, вероятно, находившийся при инквизиторе в качестве телохранителя и боевой единицы, не отличался легким шагом. Дождавшись, пока затихнут шаги, епископ повернулся и прищурился. Виновато развел руками. «Лорд Макморан, приношу искренние и глубочайшие извинения. В связи с ужасным происшествием в гроте Макмалоуни церкви пришлось пойти на крайние меры. Заговорщики показали себя умными и жестокими противниками, прибегли к помощи адептов запретных умений, составили достаточно четкий план с тройным дном». «Тройным?» – переспросил я, невольно ухватившись за последнюю фразу. «Да», — подтвердил Абрахам. «Устроили похищение с целью выкупа, попутно отвлечение внимания богомерской куклой. И, наконец, действовала еще одна группа со вторым гностиком. Пошарили у меня в келье, а когда столкнулись с защитой, ушли и ограбили сокровищницу дома. Вынесли драгоценности и украшения, облигации на значительную сумму. Говорят, во внутренних помещениях видели смутную тень. А один из слуг клянется, что столкнулся с человеком в маске. Пожалуй, один из нечастых случаев, когда удивление не пришлось играть». Я вскинул брови и недоверчиво качнул головой. «Ну надо же!» И снова загадочный мститель. Но вопрос в другом. По собственной ли инициативе устроил ограбление? Или действительно очередная грань в плане экстремистов? Если последнее, то узнать и проблемы. Значит, что протестные движения возглавили люди не глупые, хитрые и жестокие. В любом случае, на руку. Никто не догадается, что в комнате епископа побывал я, Алиби железное. Другое дело, что волновал меня сейчас разговор с инквизитором, а не вчерашняя ночь. Ибо допрос какой-то странный, скомканный, нелепый, нелогичный. Если не предположить, что Ардал изначально расследовал нечто иное, и тут облегчение крепко переплеталось с тревогой. Монах прямо сказал, что церковь знает о моей второй личности, но насколько хорошо осведомлена, насколько глубоко копали. Ведь под образом ученого историка скрывается и третье дно — искатель с сомнительными связями и делами. А там проберись немного, и можно найти несоответствие в истории со сковыванием. Внимание, святош, неплохо, а паршиво и чертовски опасно. Инквизиция — не та организация, с которой стоит шутить. От одной мысли о том, что попался на глаза, кровь стыла в жилах, а в животе неприятно скреблось. Тем не менее отпускали, не докопались до самого дна, удовлетворились официальной историей или решили дать погулять на свободе, посмотреть, как себя поведу. А может, в данный момент я банально не заинтересовал? Тогда что же отвлекло от такой заманчивой цели, как разоблачение грешника? Дьявол! «Крайне дерзкие налетчики», — пробормотал я, усилием воли подавляя тревогу. «Да», — ответил епископ, уверенно добавив, — «но их найдут. Наши лучшие дознаватели вытаскивают ответы из пленных. Мы размотаем всю нить и доберемся до главарей. Против церкви и гвардов Тары нет шансов. Тот, кто заморался в запретном, обязан понести наказание. Даже если мотивом послужили невыносимые условия жизни?» — спросил я. Чуть успокоившись, вернулся к слегка ироничному тону. «Голодных детей не бьют, а кормят. Насколько понимаю, это не реваншисты, а пролетарии». «Даже если...» — внушительно отрезал Абрахам. «Человечество балансирует на грани полного вымирания, и выжить, противостоять Люциферу мы можем, соблюдая правила, кои зачастую устанавливает именно церковь. Очень удобно. А завтра можно объявить врагами светловолосых или хромых. Но доля правды в словах служителя есть. Гностики уязвимы и опасны. Уверен, у вас получится найти преступников». Дипломатично сказал я. «Да», — сбился с пафосного тона епископ. «Сожалею, что в эту историю втянули и вас. Хочу высказать благодарность за тот героический порыв. Спасли жизнь мне и многим другим, и тем неприятней, что пришлось подвергнуть... допросу», — прямо сказал я. «Спасибо, что не пыткам. Мы должны убедиться, что вы тот, за кого себя выдаете», — сделал виноватое лицо Абрахам, развел руками. «А мастер Ардал — лучший следователь, обладает возможностями и талантами, чувствует правду, как никто иной. К тому же так совпало, что прибыл в Тару по делам. У меня сложилось впечатление, что он хотел переговорить именно со мной», — задумчиво произнес я, бросая пробный камень. И совсем на другую тему. Разговор о нападении не являлся целью. «Вы проницательны, лорд Макморан», — хмыкнул епископ. «Так и есть. Но поскольку события совпали, удобнее совместить оба дела». «Я не понимаю», — признался честно. «При чем тут субмарина?» «Не уверен, что имею право говорить», — засомневался служитель. «В детали не посвящали, прерогатива Святой Инквизиции и Ордена Тамплиеров. Но я слышал, что дело касается тьмы и вестников». «Даже так?» — изумился я. «Похоже, на северном пограничье случился прорыв», — посерьезнел Абрахам. «И ваш корабль каким-то образом втянут в череду событий. Потому брат Ардал и решил провести беседу, чтобы сложить собственное мнение. А вот и то, что отвлекло инквизицию от моей личности. Понятно, почему не стали рыть дальше. интересовались лишь как владельцем субмарины, не более. И, убедившись, что не имею отношения к тьме, махнули рукой. По крайней мере, пока. Но прорыв! Сколько же в данном слове страха, ненависти и боли! Сколько потерянных надежд, беспомощности и пустоты! Ведь те же эпидемии или нашествия фоморов не приводили к таким ужасным последствиям, как проникшие в города вестники. При нашествии чумы остается шанс, что выживешь, приобретешь иммунитет, медики изобретут вакцину. При атаке фоморов можно спрятаться или отбиться. При прорыве остается лишь молиться. Потому что гибнет все живое, вплоть до кошек и собак, мышей, блох. И не просто гибнет, а превращается в нечто новое, чудовищное, непостижимое. Тьма неумолима. Последний прорыв случился лет 40 назад. Тогда на одном из северных аванпостов Нью-Вотера из-за ошибки в поставках солярита погасло искусственное светило. И лед стремительно, буквально за пару дней, приблизился к верхушке жилого комплекса. И когда к поселению прибыл спасательный флот, городок не отвечал на вызовы. 3000 человек, коим не хватило места в спас-капсулах и настоящих в причальных ячейках порта судах, перестали существовать. Неделю спустя туда сунулись тамплиеры, но вернулись через час, чтобы подтвердить очевидное. И городок затопили, пустили по тоннелям и залам морскую воду, так как вестники, как известно, боятся соли. А сколько еще мертвых поселений на дне? Десятки больших. И Тара едва устояла перед напастью, отрубив как зараженную конечность огромное пространство лимба. По спине побежали мурашки, но вслед за ними в ушах, как нарастающий бой барабанов, начала стучать кровь от поднимающейся из глубин существа злости. «Мой корабль на дне!» А значит, шансы заработать денег, чтобы выплатить долги, стремительно уменьшаются. Ведь раньше был независим, мобилен, мог рвануть в любую дыру, чтобы тихонько поковыряться в поисках дорогих артефактов. Теперь, в лучшем случае, придется фрахтовать или арендовать суда, что крайне рискованно. Если же потеряю грот и титул, неизвестно, как это воспримет До. Что, если сие важно? Ведь в старинных клятвах мелочей не бывает. И как только останусь на улице, проклятый монстр в образе страшненькой девочки загрызет или сведет с ума. К тому же в свете последних событий фамильный грот стал важен, как возможный источник информации. Семейная библиотека чрезвычайно обширна, и палец на отсечение, есть тайники. «Дьявол, как же паршиво!» Я, видимо, изменился в лице, потому что епископ участливо положил мне руку на плечо и сказал: «Лорд Макморан, такие известия для вас удар. Надо пережить, осмыслить. И не знаю, уместно ли, но не нахожу слов, чтобы выразить почтение и признательность. Род Макмалоуни перед вами в неоплатном долгу. Прошу, пройдемте». «Я угощу вас грогом». «Да», — пробормотал я несколько растерянно. «Конечно, ваше преосвященство».